Глава шестая. Второй полет. Кунцево. Ближняя дача Сталина. Ноябрь 1941 года. Мотор мощного бронированного «Форда» приглушенно урчал, катя по пустынной ночной Новодорогомиловской улице. Тени приземистых кособоких лачуг, притулившихся к широкому тракту, стремительно проносились за окном надежной американской машины, подаренный в самом начале войны американским президентом Рузвельтом. На пустырях между домами встречались одинокие зенитки, грустно уставившиеся в серое московское небо. В автомобиле сидело четверо, двое спереди и столько же сзади. Все молчали. Тем, что спереди, говорить было не положено по должности. Те, что сзади, успели обговорить свои дела чуть раньше. Однако тишина тяготила маленького пышноусого человека в солдатской шинели без знаков различия и какого-то необычного кроя. Он после долгого молчания с явным грузинским акцентом произнес: «А ты был не прав, Лаврентий. Выиграл я наш спор». И с усмешкой покосился на своего соседа, единственного из сидевших в машине, одетого в темное гражданское пальто. Впрочем, несмотря на обычность пальто, человек этот был достаточно необычен и легко узнаваем всеми гражданами СССР. Человек этот повернул голову, блеснув знаменитым пенсне, и осторожно произнес: «Какой спорт, товарищ Сталин?» Сталин усмехнулся. «Помнишь, как мне звонил начальник штаба Западного фронта Булганин? Просил перевести штаб фронта подальше от передовой. Я ему запретил это делать. А тебе сказал, что это явно просьба Жукова. Помню, — кивнул Берия. — И тогда же предложил тебе поспорить, что Жуков, исчерпав все возможности, обязательно попросит меня об этом сам, а ты заявил, что он для этого слишком труслив и побоится. — Было, — говорил, — согласился Берия. — А что, он уже исчерпал все возможности? — А кому еще просить? — хмыкнул Сталин и начал загибать крупные короткие пальцы левой руки. — Соколовский звонил. Булганин звонил. А комиссар фронта Степанов? Он поднимал этот вопрос самым первым, еще в начале октября. Предложил вывести штаб фронта в район... Сталин сделал паузу и зло выдохнул. — Арзамаса! — Куда? — не смог удержаться от изумленного восклицания Берия. — Туда, туда. — мрачно подтвердил Сталин. — Ты не ослышался. — А я ему сказал, знаешь что? Сталин поднял вверх указательный палец. — Что ему нужно не новый командный пункт оборудовать, а могилу себе копать. Это все Жуков, перепуганный, придумал. Ну и сегодня не выдержал, сам мне позвонил. Просил перенести свой командный пункт к белорусскому вокзалу. Боится. Тонкие губы Берии презрительно искривились. Это он боится в плен попасть, Коба. Он же, когда в Ленинграде был, не только приказ издал расстреливать всех, кто в плен сдастся. Он еще и шифрограмму командующим отправил, чтобы разъяснили всем, будто семь сдавшихся врагу будут расстреляны. Вот и опасается за своих. Думают, что ты тогда к его семье его же приказ и применишь. Правда, Маленков его распоряжение сразу отменил, но он, наверное, все равно боится. — Смешно, — мрачно прокомментировал Сталин, и улыбка Берии мгновенно исчезла с лица. — Не смешно другое. Не смешно, что командующий фронтом не верит, что Москву удастся отстоять. Это грустно, очень грустно. Вот я и думаю, может, зря ты, Лаврентий, за него летом заступался, а? Его же за провал под Смоленском просто сняли с поста начальника генштаба, и все. Может, и сейчас, не поздно, этого дуболома на умного человека заменить. И есть кем, он как армия товарища Власова сражается насмерть. Он и под Киевом точно так же стойко держался. Если бы соседи не подвели, думаю, фашисты, а Киев непременно зубы сломали бы. Помнится, мы его еще до войны орденом Красного Знамени наградили за лучшую дивизию во всей РКК. Получается, по заслугам наградили. и, договорив, вопросительно уставился на своего собеседника. Берия пожал плечами и уклончиво ответил. — Решать вам, товарищ Сталин. Дуболома на умницу заменить всегда на пользу делу спору нет, хотя и дуболомы подчас нужны. Людей на смерть десятками тысяч гнать, когда это требуется, не каждый решится, тот же Власов, к примеру. Если бы не разгар боев, я бы первым такую замену поддержал. А сейчас? Вникнуть в обстановку. Время нужно, а где его взять? Он как фашисты лезут. А что касается отправки туда, так ведь это никогда не поздно исправить. Туда отправить легко. Вот обратно навряд ли получится. — Ладно, — кивнул его собеседник. — Действительно, с этим успеется. Давай тогда про туда и про обратно поговорим. Вопрос у меня к тебе. Ты вот упомянул, что туда отправить легко. Тогда почему у тебя так ничего и не получилось с зеркалом? И он вопросительно уставился на Берию. — И где тот, который туда отправился? Неужели до сих пор не нашли? Странно. Я был о твоих людях лучшего мнения. Берия помрачнел. Было заметно, что говорить на эту тему ему очень не хочется, но деваться было некуда. Однако ответил он не сразу, подыскивая нужные слова, которые обязательно должны быть правдивыми, ибо хозяин, как называл его про себя Лаврентий Павлович, терпеть не мог лжи. Но правда — штука жестокая, поэтому следовало подобрать такие слова, чтобы максимально ее смягчить. В этот момент он проклинал самого себя за то, что тогда, в далеком 39-м, он, заинтересовавшись странными показаниями арестованного пожилого преподавателя истории Ленинградского университета из бывших, распорядился разместить его в одной из шарашек НКВД. Впрочем, интерес был оправданный. Звали историка Николай Петрович Дондулев, и рассказывал он нечто неслыханное. Дескать, Петру Первому во время его путешествия по Европе было подарено какое-то зеркало, изготовленное в Венеции. Зеркало это, по рассказам врага народа, обладало удивительной силой и было способно творить самые необыкновенные чудеса. Но зеркало это было очень опасным, в том числе и для человека, который им владеет. Как Петр Первый в это зеркало глянул, так умом и тронулся. А еще через это зеркало можно было как-то на людей влиять. А еще, мол, это зеркало позволяло уйти в иные времена, и хранилось чудо-зеркало в Эрмитаже. И ученый знал где и обещал, проведя какие-то предварительные исследования, заставить всю эту колдовскую силу работать на благо советской власти. Лаврентий Павлович не был легковерным, но распорядился отправить этого прохвоста в Эрмитаж, где тот достаточно быстро нашел старинное зеркало. И можно было бы принять за бред сумасшедшего все рассказы этого Дондулева про силу зеркала или уж тем более про уход в другие времена, но останавливал очень простой опыт. Когда смотрел Лаврентий Павлович в это зеркало, вдруг шуметь в ушах начинало. Голова болела, озноб какой-то странный в теле появлялся. Как убирал зеркало от глаз, самочувствие сразу становилось лучше. Вот и решил он поэкспериментировать. Определил ученого в одну из многочисленных шарашек Подмосковья. Цель была одна — разобраться, как это работает и как это поставить на службу советской власти. На всякий случай к старорежимному профессору были приставлены несколько студентов исторического факультета, имевших к НКВД самое непосредственное отношение. Изначально Николай Петрович Дондулев заявлял, что ему достаточно года, чтобы разобраться в том, как это работает. Потом потребовал два. Ведь не упрекнешь человека ни в чем. Трудился добросовестно, с азартом. Подчас ночей не спал, упросив Берию, чтобы ему изменили рабочий график. Не по правилам, конечно, но раз для дела лучше... Словом, Лаврентий Павлович согласился. Махнул рукой. Пусть будет. Даже бочку с квасом поставил во дворе шарашки на радость всем ее обитателям. Наливала квас в крупные стеклянные кружки румяная продавщица, бывшая по совместительству в звании старшего сержанта госбезопасности. Каждый день писала продавщица подробный отчет о любом движении питерского ученого, которого видел очень часто. Николай Петрович квас очень любил и мог пить его литрами, как иные пиво. Он даже иногда шутливо рассуждал о теории идентификации славянских народов посредством анализа того кваса, который был характерен для той или иной территории. Короче, квас пил ученый изрядно. Да и работал, в общем-то, тоже много, но результата добиться почему-то никак не удавалось. И чего только этот Дондулев не делал. Пропускал сквозь зеркало различные разряды электричества, тщательно фиксируя каждый результат в специальный журнал. Обрабатывал зеркальную поверхность различными кислотами и щелочью. Светил в зеркало свечкой, задымлял его различного происхождения дымами. Исследовал влияние солнечного и лунного света на поверхность зеркала. Подвергал его электромагнитным колебаниям различной степени интенсивности и термической обработки. Крутил на центрифуге, помещал в барокамеру. Но зеркало упорно не хотело выдавать своих тайн. И кто же знал, что этот хитрый историк решит вначале проверить действие зеркала на самом себе? И проверил. В одну прекрасную ночь Дондулев ушел. Совсем ушел. Сперва думали, что сбежал. Но уж больно не похоже было. Двоих студентов, а на самом деле лейтенантов НКВД, которых дали в помощь хитрому ученому, допрашивали несколько месяцев, пока не убедились. Правду говорят. Удивительную, можно сказать, невероятную, но правду. В зеркало почтенный Николай Петрович провалился. А вот куда именно, непонятно. Однажды в полночь заребило зеркало, запульсировало. Даже звук какой-то стало издавать. Удивительно, звук низкий, не очень-то приятный, а тянет поближе подойти. Вот Дондулев и подошел. И даже рукой стекла коснулся. А дальше еще интереснее, прошел туда палец. Историк всю ладонь до запястья, и она преспокойно погрузилась. Тот по инерции дальше углубился по локоть, вновь никаких препятствий. И по плечо никаких. А дальше само зеркало сработало. Словом, исчез человек. Бросились лейтенанты за ним, а зеркало мгновенно к своему прежнему виду вернулось. Все вокруг отражает, а пальцем коснись — твердое стекло. А историка нет. В зеркале остался. Зачем только Берия про это зеркало товарищу Сталину рассказал? Сталин очень заинтересовался рассказом и, кажется, начал с этим зеркалом какие-то планы связывать. И не собирался товарищ Сталин от этих планов отказываться. Уж больно они, видимо, были заманчивыми. А коль не собирался, значит, действуй, товарищ Берия, исправляй свой промах. Тем более, что первый эксперимент все-таки удачным оказался. Работает, значит, чудо-зеркало. Но, увы. Как ни старались лейтенанты НКВД в мельчайших подробностях повторить события той ночи, зеркало больше не рябило, не туманилось изнутри. И вовнутрь себя не то что палец, ноготок не пропускала. И тут пришла шифровка. Кто-то из агентов советской разведки доложил, что Гитлер распорядился установить у себя в кабинете рейхсканцелярии какое-то большое старинное зеркало в обстановке строжайшей секретности, привезенное откуда-то из Литвы. Сталин тут же потребовал зеркало Петра I тоже привезти к нему на дачу в Кунцево. Мол, лично хочу на него взглянуть. Через 3 дня Берия предложил было увезти зеркало обратно, но не тут-то было. Промолчал товарищ Сталин, словно бы и не услышал этого предложения. А раз промолчал, значит, не хочет об этом говорить. И знал Лаврентий Павлович, почему хозяин против. Завораживало оно, словно затягивало. Берия и самому, когда он навещал историка, всякий раз не хотелось от зеркала отходить, так бы и стоял подле. Но и смотреть в зеркало было нельзя, сразу плохо становилось. Такой вот парадокс получался. А потом война началась, не до зеркала стало. И надо же, опять. Что было отвечать хозяину в такой ситуации? Однако с ответом вышла отсрочка. Приехали они. По рябоватому в мелких оспинках лицу Иосифа Виссарионовича было заметно, что разговор он не закончил, просто с продолжением не спешил. Вышел хозяин из машины молча, недовольно ежась от крепкого морозца. Неспешно зашел в прихожую и, не говоря ни слова, стал раздеваться. Вешалка у него была особая и даже располагалась отдельно, слева от двери, ведущей в зал, одновременно служившей и гостиной, и столовой. Берия свое пальто повесил на другую вешалку. Широкая, рассчитанная человек на 20, она так и называлась «гостевая» и была расположена справа. В столовую они заходить не стали. Впрочем, и в кабинет они тоже зашли не сразу. Раздевшись, Сталин подошел к большой карте, висевшей тут же в прихожей с обозначением линии фронтов. Достав из кармана трубку, он принялся неторопливо набивать ее табаком. Раскурив ее, товарищ Сталин указал чубуком на карту. — Плохо. Плохо, — послушно согласился Берия. Сталин искоса посмотрел на своего сподвижника, но ничего больше не сказал. Войдя в свой кабинет, он первым делом подошел к тому самому массивному древнему зеркалу, прислоненному к стене справа от входа. Некоторое время он постоял подле него, неспешно проводя пожелтевшим от никотина указательным пальцем по старинной деревянной раме. Вздохнув, он прошел к своему креслу, неторопливо уселся в него и спросил, тыча чубуком трубки в сторону зеркала: — Так что с ним? Берия нехотя ответил: — Пока. И обескураженно развел руками, однако тут же горячо заверил: — Но над ним продолжают работать и... — Значит, надежды на него сейчас мало, — перебил его Сталин и неожиданно для Лаврентия Павловича покладисто заметил: — Ну и ладно. Нашей самой главной надеждой должны быть наши советские люди, их стойкость и вера в победу над врагом. Верно, Лаврентий? — Верно, Коба, — послушно согласился тот. Сталин встал и поморщился. Поясницу ломило сильнее обычного. Не иначе как снова разыгрался радикулит. Берии он ничего говорить не стал. Не баба, чтобы жаловаться на хворобу. К тому же у него имелось хорошее народное средство. Вот только вначале надо отпустить Лаврентия. Он кивнул ему, на всякий случай добавив: «Возвращайся обратно». «Только вот что...» — остановил он его у самых дверей. «Ты...» На передовую больше не езди, не надо. Ни к чему без особой нужды выказывать свою храбрость. Я и так ее знаю. — Я к своим частям, — смущенно пояснил тот. — Ободрить не помешает. Раз они из войск НКВД, значит, я отвечаю за их бойцов. Вот и хотелось лишний раз убедиться, что не подведут. Насколько я знаю, там в большинстве пограничники, которые вышли из окружения. А они уже летом показали прекрасную боевую выучку. Ни один отряд не отступил без приказа. С легкой долей хвастовства в голосе подчеркнул Берия. — Знаю, — кивнул Сталин. — Потому и говорю, ни к чему к ним ездить. Побереги себя. — Жукова убьют. Мы 10-20 Жуковых найдем. А где я такого, как ты, отыщу? Так что считай мой запрет боевым приказом. — Слушаюсь, товарищ Сталин, — кивнул Берия и, чуть помедлив, не будет ли каких дополнительных указаний, вышел. А Иосиф Виссарионович пошел лечиться старым испытанным способом, который он успешно применял еще во время ссылки в Туруханске. Для этого на кухне, отделенная деревянной перегородкой, стояла большая русская печь. Обычно в ней пекли хлеб. Но когда Сталин простывал или его очень уж начинал донимать радикулит, он приходил к ней, раздевался, клал на горячие кирпичи широкую доску и, кряхтя, залезал на нее лечиться. Так он сделал и сейчас. Однако сон не шел. Уж больно непривычное время он выбрал, не было и 2 часов ночи. От нечего делать Иосиф Виссарионович прислушался к неспешному, обстоятельному разговору прислуги. Перегородка чуть глушила их голоса, но в целом слышно было хорошо. Судя по беседе, там присутствовал еще один боец внешней охраны, забежавший с морозца погреться. Он-то и рассказывал о себе. — Вообще-то я из Тверской области. Деревня там есть такая, Заречье. У нас там каждый пятый Шеломов. А до войны в Питере работал... Комнату нам с женой дали. Потом мы к себе еще и сестру пригласили, Анюту, вместе с мужем, но жили дружно. «Родня должна друг дружке помогать», — поддержал его кто-то из поваров. «Во-во!» — оживился охранник. А тут не просто родня, а двойная. — Это как? — Да очень просто. У нас в соседней деревне, в Поминове, Путины жили. Так вот, вначале Володя Путин на моей сеструхе Машке женился. Молодые они совсем были, обоим по 17 чего исполнилось. Давно это было, еще в 28-м. Вот пока на ихней свадьбе гуливанили, я там себе присмотрел сеструху Володькину Анюту. Да так все закрутилось, что и женился. — Закрутилось, — хмыкнул кто-то. — Тогда, может, ты вначале подженился, как оно бывает, а уж опосля и... — А ты не мели, чего не знаешь, — возмутился охранник. — У них знаешь, какой батька строгий? — Вот так всех держал. Хотя, как и ты, из простых поваров в горках работал. — Так это он что же? И самого Ленина кормил, — уважительно пробасил какой-то новый голос. — Не, он потом туда пришел работать, уже после смерти Ленина. А вот жену его, Надежду Константиновну, и сестру Марию Ильиничну, он и вправду кормил. Да и брат его, Дмитрия Ильича, тоже доводилось. Однако на посыпавшиеся градом вопросы, какие они, что любили покушать, привередливые ли в блюдах, охранник ничего толком ответить не смог. Мол, тесть был неохоч до таких рассказов, разве что как-то вскользь обмолвился, будто сколько ни прошло через его руки людей, а лучше Ульяновых не было. Но в особые подробности никогда не вдавался. Сталин лежал тихо. Не то чтобы подслушивал, а просто сон не шел. Вот поневоле и фиксировалось. Однако слушать перечень бед, о которых принялся рассказывать охранник, о том, как его семья, мать и трехлетний сын Генка, остались в оккупации в Прибалтике, было неприятно. Как ни крути, а выглядели эти беды завуалированным упреком именно в его адрес. Проворонил. Прозевал фашистское нападение. А он ведь не проворонил и не прозевал. Он прекрасно знал о том, что Гитлер готовится к нападению на Советский Союз, но и у него самого почти все было готово к освобождению Европы. И блицкриг получался на загляденье. По самым осторожным расчетам выходило, что уже на следующий день десантные корпуса захватывали нефтяные промыслы в Румынии, отрезав танки и автомашины бесноватого фюрера от единственного источника бензина. Еще через 3 дня передовые колонны красных танковых армий вышли бы на территорию Германии, а через неделю — Франции. Завершалась же гроза, как скромно была названа эта операция, там, где ей и положено, то есть на Гибралтаре. Ибо перед армадой в 15 тысяч танков не устоять ни одной стране. Одного Сталин не знал. Что делать с Англией? Вроде бы ее освобождать не от кого. Фюрер ее не захватывал, но в отношении ее решил не заморачивать себе голову. Позже решим. Все зависит от того, как пойдут события и как Черчилль отреагирует на захват Черноморским флотом Суэцкого канала. Если проглотит и не станет морщиться вслух, лучше его до поры до времени не трогать. Слишком крепкий орешек. И разве вина товарища Сталина, что Гитлер окончательно обезумел, начав войну столь неожиданно, по сути, не подготовившись к ней должным образом? Заводы на военный режим переведены не были. Запаса горюче-смазочных материалов не имелось. Да что там бензин, когда этот идиот, иначе не назовешь, не позаботился даже о теплой зимней одежде для своих солдат. А в том-то вся и штука, что в очередной раз сбылась загадочная русская поговорка о том, что судьба помогает влюбленным, пьяным и дуракам. Гитлер, судя по необдуманности своих действий, явно относился к последней категории. Вот она ему и помогла. Буквально за считанные дни до начала грозы немцы неожиданно ударили первыми. Получилось все равно, что за полчаса до начала футбольного матча, когда одна из команд вышла на поле, а вторая еще находилась в раздевалке, босая и непереодетая. И в этот миг раздается свисток судьи о начале игры. Понятное дело, что те, которые на поле, сразу принимаются торопливо забивать голы в пустые ворота. И тренеру второй команды приходится срочно отправлять своих футболистов играть, в чем были. А счет-то уже 5-0, и теперь попробуй отыграйся, да еще босиком. Боль в пояснице отпустила. Сталин неспешно встал и поплелся в кабинет. Припомнилось, что он так и не позвонил в Свердловск, хотя собирался. Зайдя к себе в кабинет, он мельком бросил взгляд в сторону зеркала и обомлел от неожиданности. Оказывается, пока он лежал на печи, оно неожиданно заработало. Да-да, именно заработало, это он понял сразу. На мутноватой поверхности уже ничего не отражалось, ни он сам, ни интерьер его кабинета. Только рябь, отчего-то показавшаяся ему зловещей. С непривычной для себя торопливостью он метнулся к столу, не желая зря тратить время, сорвал телефонную трубку с аппарата, но затем спохватился. Кому звонить? Берии? А кто он такой? Да, умницы, каких мало, но не специалист в таких вопросах. Такой же дилетант, как и сам Сталин. И другого специалиста, помимо исчезнувшего невесть где дореволюционного историка, у него нет. Еще одно. Лаврентий сейчас уже наверняка доехал до своего потаенного, скрытого за высоким забором большого дома на Садово-Кудринской. Где гарантия, что за то время, пока он будет возвращаться обратно в Кунцево, зеркало по-прежнему будет оставаться таким же? Принимать скоропалительные решения Сталин терпеть не мог. Но сейчас настал тот момент, когда любое промедление было чревато. Значит, требовался доброволец. Он торопливо накинул на себя широкий овчинный тулуп и вышел на улицу. Было безветренно, но мороз, кажется, еще больше усилился. Сдерживая сам себя, он неспешно пошел в обход дачи. Темная фигура охранника с винтовкой за плечами выросла перед ним, как из-под земли. От неожиданности Сталин вздрогнул и раздражительно спросил: «Ты кто?» «Красноармеец!» Рапорт охранника Сталин не слушал, зафиксировав лишь имя и фамилию — Петр Шеломов. Они показались знакомыми. Ах да, он же совсем недавно слышал их, лежа на русской печи. Получалось, что это тот самый, который плакался на жизнь, горевал по поводу гибели своей матери, убитой в прошлом месяце, и сокрушался о неизвестной судьбе своей жены и сына. — До сих пор ничего не известно о семье, — спросил он, сохраняя видимость неспешности и добродушия. — Никак нет, — удивленно отрапортовал Шеломов. — Ничего, — ободрил его Сталин. — Сейчас всем плохо, всей советской стране, а не только твоей жене и сыну. — Хорошо бы, — вздохнул Шеломов и ошарашенно уставился на Сталина. — А откуда вы, товарищ Сталин, обязан все знать о советских людях, которые избрали его своим руководителем? Поучительно и чуть самодовольно ответил Иосиф Виссарионович, назидательно подняв вверх указательный палец. — Я уже дал поручение соответствующим органам. Так что, полагаю, скоро найдутся и твоя жена Анна, и сын Генка. И он, не выдержав, чуточку усмехнулся. Уж очень забавно выглядело лицо окончательно обалдевшего красноармейца. Однако забота о семье не должна отвлекать от служебных обязанностей, которые вы, товарищ солдат, сейчас выполняете. — Так точно! — встрепенувшись, громко заорал Шеломов. — Очень хорошо, — кивнул Сталин. — Тогда ступайте в караульное помещение и предупредите начальника, чтобы он поставил на ваш пост другого человека, а сами немедленно явитесь ко мне в кабинет. Знаете, где он? — Никак нет! — вновь завопил Шеломов. Сталин поморщился, терпеть не мог громких голосов, разве что во время военных парадов, но тут уж деваться некуда. Однако замечания делать не стал, не до того. «Тогда скажите начальнику дежурной смены, чтобы он вам указал дорогу», — наставительно произнес Сталин и на всякий случай уточнил. «Времени вам на все 5 минут. Все». И, не дожидаясь очередного бравого ответа, развернувшись, поспешил обратно. Торопливо вернувшись в кабинет, он облегченно перевел дыхание. Зеркало продолжало работать. Вот только теперь ряби на его поверхности не было видно, как, собственно, и самой поверхности. Все зеркало, включая и деревянную раму, было окутано неким дымом, по виду больше всего напоминавшим туман. Отличие от обычного тумана было лишь в том, что этот чуточку искрился. Искорки были хаотичные, яркие, весело вспыхивающие и тут же гаснущие. Некоторое время вождь смотрел на зеркало, не в силах оторваться от завораживающей картины, и лишь негромкое покашливание за спиной вывело его из столбняка. Сталин обернулся. Позади стояли бывший часовой и начальник караула. Доложить о выполнении приказа никто из них не успел. Сталин еще раз внимательно посмотрел на красноармейца, которому сама судьба предопределила пройти неведомое испытание. Ничего особенного во внешнем виде красноармейца не было. Небольшого роста, с длинным носом, какими-то блеклыми серенькими глазками и незапоминающимся лицом, Шеломов этот впечатление, прямо скажем, не производил. «Кого попало, берут охранять главу советского государства», — раздраженно подумал Сталин. И, попутно решив позже высказать все это начальнику охраны генералу Власику, решительно подошел к робеющему красноармейцу. Инструктаж солдата был краток, ибо следовало торопиться, неизвестно, сколько времени есть в запасе. Сказал лишь главное — ничего не бояться и, по возможности, как можно скорее вернуться обратно, где бы тот ни оказался. В самом крайнем случае, если он не увидит возможности вернуться, надлежало сообщить о себе. Ну и предупредил о секретности. Никому о том, что увидит и услышит, ни слова, пока не появится у него. Подумав, добавил исключение. Берия. Все равно тот знает основное. Или сотрудник НКВД по рангу не ниже старшего майора. Остальное произошло в точности как с исчезнувшим историком. Во всяком случае, как рассказывали о том на многочисленных допросах его помощники. Разве что намного быстрее, поскольку ничего не подозревающий Шеломов особо не колебался и хладнокровно шагнул в дым, после чего мгновенно исчез, словно испарился. И тут же вместе с испарившимся Петром пропал и дым, бесследно, словно его и не было вовсе. Сталин вытер испарину со лба и угрюмо уставился на свое отражение в зеркале. — И сколько мне теперь ждать? — спросил он то ли у зеркала, то ли у самого себя. Но и зеркало, и отражение главы Советского Союза молчало. У двери столбенел начальник караула. Рассеянно посмотрев на растерявшегося майора, Сталин шагнул к своему столу, снял трубку телефона и, дождавшись, когда его соединят с нужным абонентом, глухо произнес. — Не спишь, Лаврентий? — Это хорошо. Приезжай. Срочно. Впоследствии сам Сталин сколько не припоминал, как ему удалось оживить древний артефакт, какой узор на раме зеркала и с какой силой он нажимал включить его заново, так и не смог. Ни разу. Да и красноармейца Шеломова в своей жизни Иосиф Виссарионович больше никогда не видел. Пропал солдат, как в воду канул. А вот, не веря Жукова в то, что Москву удастся отстоять, Иосиф Виссарионович не забыл и не простил. Поэтому, когда в самом начале января Сталин подписывал наградные списки отличившихся при обороне Москвы, Жуков в них не попал ни в один. Ему не досталось ни ордена Ленина, как Власову или Рокоссовскому, ни ордена Боевого Красного Знамени, которым верховный главнокомандующий удостоил многих других полководцев, ни даже Красной Звезды. Но и вовсе без награды Сталин его не оставил, справедливо предположив, что Жуков может посчитать, будто о нем попросту забыли. Верховный, немного подумав, принял решение все-таки наградить командующего Западным фронтом, но так, чтобы тот запомнил эту награду, равно как и свой телефонный звонок насчет переноса штаба фронта на восток на всю свою жизнь. И Жукова, как и миллионы рядовых солдат, удостоили медалью за оборону Москвы. Что и говорить. Знал товарищ Сталин толк в изощренной мести.